Я скинул с себя зипун и набросил на раненого. Остался в одной жилетке, но в принципе замерзнуть не должен. Сегодня градусов 15 всего. Взвалив тело на спину, я попер по еле угадываемой дорожке, которую протарил несколько пару часов назад. А когда я взобрался на наш берег, от меня валил пар. Никого не встретив, я быстро добрался до дома. «Батюшки», — заблажила Акулина, — «где же ты его подобрал?» «Поди, разбойник душегуб какой, не знаю», — нашел сани и тело рядом, а этот лежал в кустах с пробитой головой. Пока моя хозяйка причитала, я пошел топить баньку. Не думаю, что пострадавшему помешает прогреться после лежания в снегу. Когда вернулся, обнаружил, что страдальца уже перевязали, и сейчас Акулина пробует втолкнуть ложкой ему между зубов горячий травяной взвар, а тот пока безучастно лежит поленом, не реагируя на раздражители. Мужичок не производит впечатления, плюгавенький такой, неопрятная борода до пупа, наверняка слуга или возчик того тучного господина. Я помог содрать с него обледеневшее белье и закутать в сухую тряпку. Степка с Баженой суетятся рядом, пытаясь поучаствовать, но от них пока больше вреда. Зато Гунька устроилась в сенях и оттуда контролирует ситуацию. Я не стал разогревать парную, как обычно, нагрел градусов до 50 и занес внутрь спасенного. Полежав немного на полке, он застонал и открыл глаза. «Где я?» Вполне закономерный вопрос человека, очнувшегося в незнакомом месте, так в деревне. «Нашел я тебя часа три назад на реке. Сани пустые, да мужик рядом мертвый. А тебя моя собака чуть подальше обнаружила. Если бы не она, лежал бы ты там и дальше до весны, пока лед бы не стаял», — описал я мужичку его перспективы. В ответ он опять простонал, прикоснувшись к голове, и отъехал в долину грез. «Ну, пожалуй, хватит». Согрелся и будя, как бы не стало хуже от того, что рана на голове опять откроется. Вынеся страдальца в предбанник, я уложил его на стол, а сам пошел еще поддать жару и нормально прогреться. Пока я согревался, Акулина привела соседку. Та помогла привести нашего раненого в относительный порядок. Женщины выстригли спутанные волосы на голове и оголили рану. Льняными нитками, вымоченными в какой-то непрозрачной жидкости, зашили кровоточащее темечко. Потом посыпали перетертыми травками и замотали голову чистой тряпкой. А я по их знаку подхватил мужика на руки, как ребенка, и отнес в избу. Уложил его на пол на медвежью шкуру. Слава богу, мужик периодически открывал глаза, но в себя толком не приходил, нам не мешал. Под утром мужик опять завозился, и пришлось помогать Акулине поить его взваром лечебных трав. Затем он заснул, а мне пришлось просидеть в избе до того момента, как он очухается. По идее, мне надо бы заняться своим делом. Мне заказали кабанчика, и я даже догадываюсь, где наткнусь на него. Есть тут небольшая ложбинка, поросшая хвощом. Там я и приметил матерого сикача, в нем как минимум килограмм 200. Я даже договорился о лошадке, с помощью которой намеревался вывести мясо. А тут этот случился на мою голову. Но оставлять его наедине со старухой и детьми не дело. А ежели он супостат, у него на лбу же не написано, что он хороший и честный человек. В обед мужик проснулся, и я помог ему облегчиться во дворе. Потом Акулина стала кормить пострадавшего мясным бульоном. Ничего, вроде ожил, даже добавки потребовал. А к вечеру попытался встать, только одежки-то тю-тю. Пришлось мне для него пройтись по соседям в поисках исподнего и портов небольшого размера. «Ну и кто ты будешь, мил человек?» Я спокойно смотрю на гостя. Далеко не красавец, возраст неопределенный, но не старый, это понятно. Зарос волосами, одни глаза сверкают. Неопрятная смолистая борода, на голове из-под повязки выбиваются сальные лохмы. И лучше бы он не открывал свою пасть. Во рту гнилые пеньки зубов, хорошо ежели треть в наличии. Блин, как же он мясо-то будет трескать. Охота на кабана, не самое легкое занятие. Животинка имеет отличное обоняние и острый слух. Кабан зверь серьезный. Обладая заметными физическими кондициями, он умен, осторожен и коварен. Само собой, охота на кабана намного легче, чем на медведя. Но в любом разе желательно не идти одному. Любая охота начинается с выслеживания, но на сей раз я знаю, где отдыхает после кормежки моя упитанная цель. Рано утром мы с соседом выдвинулись в сторону леса. Лохматая лошадка послушно тянет сани, рядом бегут две собаки. Не лайки, конечно, но я уже имел удовольствие охотиться с ними. Вполне умные помощники. К ложбинке подхожу осторожно, стараясь не шуметь. Первуша остался у кромки густых зарослей с санями, а я в сопровождении собачек подкрадываюсь к месту будущей охоты. У кабанчика утренняя кормежка, это слышно с приличного расстояния. Он, не стесняясь, роется в зарослях хвоща, уничтожая вершки, самое вкусное. Ежели зверя испугать резким звуком, он убежит, проламывая массивным телом препятствие. А мне наоборот нужно, чтобы он воспринял меня как угрозу и проявил природную агрессию. Есть, сикач заметил наше приближение и выметнулся на чистый снег. Он стоит по пузо в пушистом снегу и водит башкой. На зрение не полагается, прислушивается. А когда определил раздражитель в моем лице, тормознул. Сейчас он решает, уйти и не связываться или наказать пришельца. Пришлось махнуть рукой и издать издевательские звуки губами. Сикач принял ошибочное для себя решение, взрыхлил снег копытами и начал набирать скорость. С этого момента я перешел в новое, боевое состояние. Я бы не рискнул в одиночку выходить против такого громилы, но у меня есть ценные помощники. Обе собачки среднеразмерные и совсем на походят на массивных сибирских лайк, но работу свою они знают добре. Вот и сейчас обе кинулись навстречу зверю. В отличие от медведя, кабан не откликается на второстепенные цели. Прет на меня, понимает, что собаки ничего толком ему не сделают, с его-то толстой шкурой. Но зато собачкам удается притормозить сикача, цепляя его сзади. А когда до него осталось только метров пять, одной удалось вцепиться в заднюю конечность, другая повисла на правом боку. То, что надо, зверя чуть развернуло ко мне боком, и я в два прыжка вышел на расстояние удара рогатиной. Тут бить нужно сильно, чтобы пробить мышечный корсет. Удар получился плотным и пришелся в переднюю часть корпуса. Сикач уперся и попытается достать меня своими страшными бивнями. Но тем самым он еще глубже насаживается на лезвие. У кабана проекция низкая, и упереться концом рогатины в землю не получится. Только ручками, вот я и упираюсь со всей дури. Все мы застыли в странной позе. Слышно только рычание собак. Кабанья морда в полутора метрах от меня. Отроняет пену из пасти и хрипит, кося на меня маленькими налитыми кровью глазками. Зверь как бы встал на растяжку. Собаки тянут в свою сторону. Я удерживаю со своей стороны, стараясь повалить на землю. Долгие мгновения, и наконец он падает. Все, собачки еще рвут остервенело его тушу. Но он уже по дороге в края вечной охоты, где много вкусных клубней и нет двуногих охотников, жадных до кабанятины. Оказывается, первуша уже подтянулся к нам. Так-то он остался с санями, охранять наши средства передвижения, но любопытен сосед, прибежал полюбопытствовать. Вместе мы быстро выпотрошили тушу. Сначала я думал разделать свина на месте, но стало жалко шкуру портить. Поэтому дотащили кабана с грехом пополам до саней и с трудом перекинули внутрь. А наш-то пострадавший уже вовсю шастает по избе. За неделю он вполне окреп и уже не похож на покойника. Желтизна на лице сменилась румянцем. Ну еще бы, так жрать, как в последний раз, благо мяса вдоволь после последней охоты. Вот мужичонка и сует свой неугомонный нос во все щели. Пока что на нем только исподние порты и рубаха. Но в доме тепло, Акулина топит дважды в день. Дров не жалеем, обеда как такового у нас нет, разве что малые что перехватит. Вечеряем часа в четыре, когда уже начинает смеркаться. Сегодня хозяюшка балует нас отварным мясом и пшенной кашей, тут его называют просом. Это я научил Акулину не готовить обычный кулеш. Это когда сначала готовилось мясо, а потом в котел добавлялась каша. Когда разваривалось, народ подтягивался поближе. Для еды у каждого была ложка, больше похожая на деревянную поварешку с длинной ручкой. Такое удобно дотянуться и черпануть ароматного варева. Там граммов 100 с лишним будет, наверное. Пару-тройку раз черпанул и сытый. Специи каждый добавлял сам в ложку. Ну ежели, конечно, мог себе это позволить. Никогда не добавляли сразу соль и перец в котелок. Ну, а у нас Акулина сразу солила по вкусу. Чай для себя готовим. Так вот, я научил ее отдельно готовить мясо и даже делать немудреную подливку. Перед подачей мяса крупными кусками кладется сверху. Я же, как глава семейства, шевелил губами и делал вид, что благословляю процесс еды. Потом первым ныряю в котелок, стараюсь зацепить кроме каши и лежащие сверху кусы мяса. После меня потянулся наш гость, затем хозяйка с малыми. Я смотрю, как мужичок шустро небольшим ножичком, даренным как и ложка мною, нарезает мясо на удобные небольшие кусочки. Жевать ему явно непросто, учитывая редкий чистокол зубов во рту. Но мясо исчезало подозрительно быстро, несмотря на проблемы с зубами, и вот он уже тянется за следующей порцией. У меня была мысль завести обычай есть каждый со своей тарелки, но Акулина только недоуменно посмотрела на меня в ответ. Только на княжьем пиру наиболее важным гостям клали индивидуально в тарелку. Тот только тыкал жирным пальцем в понравившееся блюдо, и служка срезал порционные куски мяса или рыбы. А вот в народе процесс насыщения носил почти сакральный смысл. Типа как распить пузырь на троих, когда незнакомые люди вскоре становятся друзьями. Разделить трапезу, значит пустить человека во внутренний круг. Так ли я не стал нарушать это благолепие? После еды я решил, что настало время поговорить по душам. Мужичонка все правильно понял. Сейчас он в положении погорельца с сомнительным прошлым. За душой ничего, кроме завидного аппетита. Он ест поболее меня, хотя может это организм восстанавливается и требует строительного материала. Ну, как звать величать тебя, мил человек, чем на жизнь зарабатываешь? Мы присели на лавку. Тот тоскливо проследил взглядом, как Акулина убирает со стола. Дык, скоритой все кличут. А что касаемо остального, так где я только не работал. Покрутила меня жизнь. Скользкий мужичонка, толком не ответил, так уклончиво. Под этим где я только можно понимать все, включая откровенную татьбу. А скорята, это скорняк что ли? Не, просто с измальства я дюже борзый был. Везде поспевал, вот и дали мне прозвище скорята, скорый стало быть. В данном случае борзый, это не наглый, а именно шустрый. Вообще современный язык похож на привычный мне классический русский не больше, чем тот же польский. Недаром я поначалу зависал, что-то похожее и созвучное вроде мелькало, но общий смысл доходил с трудом. А если еще добавить малограмотность деревенских, множество терминов и словечек, доставшихся от коренных племен, здесь обитавших ранее, та же чуть, весь Эмирь, то становилось понятно, что ничего не понятно. И только помощь опыта бывшего владельца моего тела, который прожил 2,5 десятка лет среди местных, позволила мне быстро адаптироваться в новой языковой среде. Именно новой, ведь даже во времена Петра и Екатерины II моему соотечественнику не просто было бы понять говорившего. Общий смысл уяснить разве что, а в середине 15 века и подавно. Поэтому в дальнейшем я буду вести повествование более привычным нам языком. И все-таки, что умеешь делать? Может, охотник или рыбаль знатный? Может, знаешь работу скорняка? С надеждой спросил я. Этот вопрос для меня стал очень актуальным. Дело в том, что лесная охота меня кормит и позволяет чувствовать себя достаточно уверенно. Денег у меня не прибавилось, но утвари, одежки и даров земли у нас в достатке. Грех жаловаться, но человек всегда стремится к большему. В моих планах перебраться в город, а там нужна денежка, желательно серебро, а оно вот туточки, только наклонись. Прыгает по веткам и бегает по снегу, в лесу хватает пушного зверя, это белка, куница, бобер и песец, да хватает всего, местные с удовольствием берут шкуры лисы, волка и того же косолапого или росомахи. У нас в деревне есть мужичок, который навострился отделывать звериные шкуры, что я ему приношу, но пушниной он не занимается, не умеет, он скорее кожевенник. А тут нужны определенные ингредиенты и опыт, чтобы получился достойный мех, за который будут платить звонкой монетой. Вот я и загорелся надеждой. Не, чего нет, того нет. Я больше по торговой части. Когда-то брату помогал, он в городе скобяную лавку держал. Помощником мытника был, на рынке сидел. Потом к Митям в дружине князя Ярославского, Федора Васильевича. Здесь скорята споткнулся и не стал продолжать, видимо не все приятно было вспоминать. Ну а как оказался в чистом поле с пробитой головой? Не стал я упускать момента узнать подробности происшествия, по княжьим делам ехал или как? Скорята опять горестно вздохнул и склонил голову, рассматривая свои голые ноги. Не, дружину наши разбили князья галицкие, город пограбили и ушли, а наш-то благодетель бежал в Муром к родичу, бросив остатки войска. Ну мы и разбрелись кто куда. Я и еще трое парней сбились в ваташку. Нас нанимали те, кому нужна была охрана. Хм, не верить мужику у меня основания пока нет. Незаметно, чтобы врал. Мог бы о последнем и не говорить. Получается, что он с товарищами стал наемником. Так сказать, продавал свои услуги тем, кто мог их оплатить. Сегодня это защита благочинного семейства от грабителей, а завтра наоборот нападение на это же самое семейство по указке заказчика. Просто бизнес, ничего личного. Все это было понятно, читается между строк, и вообще жизнь сейчас такая. Нет страны, нет отчизны. Русь разбита на 2,5 десятка удельных княжеств. Киев давно уже стал всего лишь южной окраиной, небольшим транзитным городом, он потерял святость Великокняжьего престола. После смерти Владимира Мономаха Русь погрязла в междоусобицах, а жирную точку поставило нашествие Батыя. От столицы остались лишь развалины. По свидетельствам очевидцев, в Киеве после ухода монголов хорошо, если осталось 200 дворов. Центр политической жизни на долгие годы перешел к Владимиру, а позже за великокняжей ярлыка Тардынского хана из Сарай-Бату дрались уже шустрые новички, Тверь и Москва. Поэтому я Скориту понимаю, он честно признался, что является обычным наемником и тут нет ничего зазорного, а загубленные души, так у какого воина нет своего личного кладбища, и наверняка не все жертвы были оправданы, но кто я такой, чтобы его судить, а когда женщины срезали швы на голове у моего нового знакомца, мы решили отметить это дело настоящей банькой, Скорите очень она понравилась, в прошлый раз я его просто согревал, чтобы уберечь от сильной простуды, а на сей раз я прогрел парилку как положено, а после баньки, когда мы разомлевшие сидели за столом, Скорятый поведал мне недостающие подробности. Выяснилось, что крещен он Никифором, но более привычен к приклеившемуся прозвищу. Сейчас многие так делали. Их давали, как правило, по роду профессии, чертам характера или физическим особенностям. А в тот день Скорята с сотоварищами сопровождал в составе отряда наемников одного купчину. Тот вез серьезный груз, трое саней с солью. Выехали из Новгорода и держали путь в Суздаль. За срочность купец хорошо заплатил и нанял десяток крепких ребят. Шли ходка, старались за день покрывать 50 верст по накатанной дороге. Благо лошадки у купца были хороши. Подловили нас под утро, когда сон самый крепкий. Напали варнаки, навалились сразу, как вырезали караульных. Я и очухаться не успел. Вскочил, отмахнулся пару раз саблей и получил сзади дрыном, или еще чем тяжелым. Очнулся уже у вас в избе. Спасибо, что не бросили, не дали сгинуть и помереть от холода. Я отмахнулся от благодарности и поведал, что окромя пустых саней ничего больше не нашел на месте нападения. Хм, ну по весне тела-то найдутся. Вряд ли они похоронили убиенных. А вот остальное поди уже продали. Что, в самом деле каторжане поработали. Варнаками звали тех, кто искупал тяжким трудом свои прегрешения перед обществом. То есть тот же каторжник, а кто его знает, хотя навряд ли, насколько я успел рассмотреть, вооружены они были отнюдь не вилами и топорами, мог и князька местного ближник безобразничать. Сейчас князья как тати, особенно ежели земли не его, грабят и убивают народ почем зря. Да, поговорили мы о том, что нелегкие времена настали. Интересно, а когда они спокойными-то были? Глава 8. Постепенно Скорята пришел в форму и стал выходить на улицу. Надо отдать ему должное, он не ленив и ему не чуждо чувство благодарности. По крайней мере, он охотно помогает вместе со Степкой по хозяйству. А когда я вручил ему нормальный нож и копье, длиною под 2 метра с вытянутым треугольным широким наконечником, то он прямо воспрял духом. Стал настоящим мужчиной, даже в росте прибавил. Теперь не расстается с оружием. Ну и как здоровье ему позволило, стал проситься со мной в лес. А я что, мне не жалко. Вот только лиса Скорята не знает. Идет шумно, задевая ветки деревьев. Зверье давно разбежалось от его хриплого дыхания. Ничего, это я с непривычки. Так-то я двужильный, болячка еще не отпустила, оправдывается напарник. В тот день мы вернулись с пустыми руками. В следующий выход я оставил его на поляне, а сам вернулся с 2 упитанными тушками глухарей. Ну кто же так работает рогатиной? В твоих лапах она как легкое копьецо. Может на кабана и пойдет, но супротив опытного воя ты и минуты не продержишься. Скорята взялся натаскивать меня в схватке против вооруженного человека. Он насколько быстро работал своим копьем, что я элементарно не успевал. Тот работал как швейная машинка, изменяя направление уколов. Он смещал траекторию моих тычков и обходными движениями наносил мне символические уколы. Несмотря на защитные чехлы, это довольно неприятно, и моя тушка после такого спарринга покрылась синяками. Но мне кажется, что надо стиснуть зубы и терпеть. Где я еще найду учителя? А что будешь делать, если враг приблизится к тебе и копье станет только мешать? Хм, интересный приемчик. Скорято перешел в ближний бой, перехватил копье ближе к наконечнику. Теперь он освободил левую руку для контроля моего оружия. В ней кинжал, а в правой наконечник копья, напоминающий меч. Таким образом и в ближнем бою можно использовать свой колющий длинноствол. Мне так понравилось это движение, что я посвятил ему остаток занятия. Быстрой перебор кистями и руки скользят по древку. У меня в правой руке нечто, напоминающее римскую спату с коротким рычагом. Вполне можно атаковать противника в теснине боя. А если не хочешь летального исхода, то лихо развернув рогатину, бьешь усиленным затыльником в живот или грудь. Даже имея защиту в виде кольчуги, гарантированно придется судорожно пытаться вздохнуть, скребя ногтями по земле и выплевывая вчерашний ужин. Мою кольчужку Скорята уважительно перебрал и наказал получше ухаживать. Появилась ржа и нужно почаще смазывать. А также в двух местах имеются прорехи и вообще, Алексий, она же тебе мала. Отдай мастеру и оружейнику, пусть надставит и подгонит под тебя. А лучше продай и купи себе нормальную. Мой шестопер вызвал у Скорята оторопеть. Занятная вещица, у князя нашего такая была. Но у него рукоять парадная, вся в адамантах и яхонтах, как знак власти. А у тебя простая, для боя, не для хвастания на пиру. Махнув несколько раз, он скривился, тяжелая, не мое это, булава, та еще тяжелее будет, но и этой чуток помашешь, и рука отвалится. Не, мне сподручнее острая сабелька, пока ты махать этой дубиной будешь, я тебя как порося нашинкую. Мой шестопер относится к короткодревковому ударно-дробящему оружию и, по сути, это разновидность пернача, булавы, а та в свое время пришла на смену деревянной дубины, окованной железом. Только булава представляет собой массивный шар на рукояти, а шестопер имеет 6 ударных кованых перьев. За счет более легкого веса шестопер намного удобнее, а пробивающий эффект ничуть не хуже, благодаря мощным стальным ребрам. Центровка также значительно изменилась и теперь этим оружием вполне можно биться наравне с сабельниками. Только в отличие от последних, для шестопера не нужно виртуозное фехтование. Тут как, махнул, попал и выноси готовенького. Броня не помогает. Как и после булавы, внутри доспеха образуется каша из ломаных костей и сухожилий. Шестопер имеет прочную кожаную кистевую петлю, в случае чего просто выпустил его и цапнул тоже копье. А еще очень даже неплохо запустить это оружие в голову супостату. Если и не убьешь, то собьешь с курса определенно. Я пробовал метать его в цель. Убойная вещь. Техника в чем-то схожа с метанием из пращи. Резкий взмах и железяка летит порадовать гада, посмевшего встать у тебя на пути. У моей игрушки и в самом деле нет никаких украшений, только смертоносное железо и рукоять с полосками шершавой кожи. Мил человек, а для чего тебе вот это? Скорята выстругал себе деревяшку и учит меня защищаться от противника, вооруженного саблей или мечом. Ты должен принять меч, пусть он скользит вдоль. И в самом деле, оружие состоит из трех частей. Рукоять, древко и само навершие сварено из качественной стали. По крайней мере, я не вижу многочисленных следов от рубящего оружия. Места сварки тщательно заполированы, и их сразу и не определишь. Навершие заканчивается острым шипом. Это для нанесения тычковых жалящих ударов. А длина оружия почти 80 сантиметров, плюс моя длинная конечность. Это позволит не подпустить к драгоценной тушке смертоносное железо. У рукояти металлическое кольцо, выполняющее функцию гарды, а выше приварен диск. При отражении сабельного удара лезвие скользит вдоль рукояти и упирается в прочный диск. Это элемент защиты. Ничего у Скориты не получилось. Он, конечно, шустрый малый, орудует деревянной сабелькой весьма лихо. Но я отмахиваюсь от него шестопером, и он просто опасается уменьшить дистанцию. Поганец, задумал меня умотать. Для этого кружился вокруг и плел узоры наконечником деревяшки. Ждал, когда я спекусь. Не учел, что силушки и выносливости у меня более чем достаточно. Все, шабаш, тебя так не достанешь, тут на риск надо идти. Кинжальчиком попытаться тебя пощекотать, но пока ты способен удерживать на расстоянии, к тебе не подберешься. Сразу руку отсушивает от столкновения с твоим перначем. Разве что тяжелый меч взять. Мы оба стоим на полянке с утоптанным снегом. Тяжело дышим, от меня вообще пар валит, несмотря на то, что остался в одной рубахе. Но вот Скорята вообще согнулся, стараясь продышаться, а я ничего, только размялся. Вероятно, мой знакомый еще не восстановился, но, по-любому, следует поблагодарить родителей за хорошую наследственность. Мое тело напоминает хорошо смазанную машину, где все работает как положено. Мне нагрузка только в охотку. Вон бабы соседские сбегаются, когда я скину рубаху и голый по пояс колю полежки на дрова. Могу долго махать без устали, а потом протереться в охотку пушистым снегом и, зайдя в дом, блаженно принять от хозяйки куст теплого хлеба с кринкой парного молочка. В следующий раз нам удалось попасть в селище только после Рождества Христова. Наши сформировали с Анной караван. Ну а как без меня обойтись? Можно сказать, единственный нормально вооруженный охранник. Со мной Скорята, он тоже вооруженный, лишним точно не будет. Практически только он имеет понятие о том, как сражаться с тяжело вооруженным противником. Степка с нами так, для порядка. А кто будет помогать вечером с хворостом и костром? Ну и само собой наши глаза и уши. Рыжая Гунька торжественно едет в санях. На четырех санях мы спустились к руслу речки. В последних и моя доля. Кроме лосиной туши, порубленной на куски, я еще везу несколько мешков со шкурками. Я снимал их чехлом, так легче обрабатывать. Шкурки предварительно очищены от остатков мяса и выложены на мороз. Думаю, мне удастся найти в селе нормального скорняка. Наши говорят, что там даже два специалиста конкурируют на этой почве. Ночевка в уже привычном месте. Что примечательно, видны следы недавнего кострища. Не одни мы пользуемся этим местом. Десяток мужиков уселись возле костра. Пока доходит каша, начинаются охотничьи байки. Скорята, пользуясь тем, что язык подвешен как надо и он многое повидал, перехватил микрофон. Мужиков интересует все, особливо жизнь княжьего рода. А что верно говорят, что княжья дочка писаная красавица. Сейчас князей Рюриковичей, как собак нерезанных. Многие женаты не по одному разу и имеют многочисленное потомство. Не все стали владетельными, есть и министры без портфеля. Это младшенькие, которым не достались уделы, или же правит на пару с братом. Поэтому я уже запутался в этих байках, о ком конкретно идет речь. Тем более Скорята перескакивал с одного на другое. Вот он вроде говорил о своем благодетеле, князе Ярославском из рода Мономашичей, и вдруг рассказывает о князе Волынском Федоре Любартовиче из рода Гедиминовичей, как тот прожил долгие годы аманатом у поляков, а вернувшись княжил во Владимире Волынском. И это у него вроде дочка редкая красавица, которую ярославский князь хотел сосватать за своего сына. Но нашим мужикам это уже все равно. Они вдруг оказались в другом мире, где княжат могучие и справедливые князья, а их дочки обязательно умопомрачительные красавицы. А я подумал, что такого спутника лучше держать при себе. Я планирую искать пристанище в городе, сколько можно в лесу бирюком-то сидеть. И вот тут и пригодится опытный товарищ, хорошо ориентирующийся в обстановке и вообще. Я же дальше этого села нигде еще и не бывал. Первый скорняк, к которому я обратился, отказался со мною работать. Зазвездился, типа он имеет дело только с проверенными охотниками. Выделка шкур требует особых умений и ему важно, чтобы мех был качественный, а то потом полезет из-за неправильной предварительной обработки. А лично мне стало ясно по его хитрой роже, когда он кривился, обнюхивая шкурки, что он просто разводит меня. Ну, в самом деле, приехал простофиля из глуши. Сам Бог велел такого обмануть. А к Ефиму можешь даже не ходить. Он только на Моносе работает. А, вот откуда истоки его борзоты, типа монополист. Село Монастырщина было владетельным, то есть находилось в вотчине у монастыря, что раскинулся в 7 верстах восточнее. Монастырь невелик, но один из князей даровал ему эти земли, вот монахи и снимают сливки. Большая часть крестьян свободные землепашцы, но есть и те, что принадлежат монастырю. В данное время крестьяне как класс еще не существуют в том виде, как мы привыкли. Даже себя зовут просто людьми или сиротами. Вот моя деревня относится к черным, то есть не принадлежит светским или духовным феодалам. Наш староста сам собирает дань или оброк князю, на земле которого она стоит. То есть мои соседи, и я в том числе, являлись черными людьми, объединенными в общину волости, живущими индивидуальными хозяйствами. Не все работали на земле, многие являлись мастерами. Это кузнец и бортник, рыбак и охотник, скорняк и специалист по глине. Да мало ли работы в селе, но мы являлись свободными людьми. Ну, кроме тех, на ком лежал долг, а таких тоже немало. Феодалы активно заманивали на свои земли крестьян с других земель. Таких звали новоприходцами. Они получали льготные ссуды и оседали навсегда, будучи не в состоянии погасить ссуду. Теоретически, пока можно было на Юрьев день сняться и уйти с земли, недели да и недели позже, но при условии отсутствия долга. Но осталось совсем немного времени, когда крестьян окончательно закрепостят. Уже сейчас удельные князья одаривают своих ближников грамотками, наделяющими тех правом закрепить старожилов к земле навсегда. Распродав мясо, я оставил Степана с Гунькой охранять наши шкуры, а сам со Скоритой отправился к церкви. На сей раз батюшка оказался на месте. Помня его степенную полную супругу, я представляю его таким же величавым, степенным и громогласным. Какое же удивление у меня было, когда нам навстречу вышел худой невысокий мужчина лет 50, черный подрясник и серого цвета ряса, а также большой православный крест на животе не давали в этом усомниться. Батюшка своей жгучей мастью и смолистой бородой больше смахивает на настоящего цыгана, но глаза смотрит строго и печально, чем-то напоминая лики святых с икон. Учитывая прошлый негативный опыт, мы пришли безоружные. Неуклюже перекрестившись на скорбный лик Христа, я подошел к батюшке. Несколько бабулек суетятся, прибираясь после службы, а батюшка вообще вынырнул из глубин своего хозяйства, которое было отделено деревянной ширмой. «Святой отец, благословите!» Тот, не мигая, продолжает смотреть на меня, а я понимаю, что нарушаю какие-то общепринятые каноны поведения в церкви, но я плаваю во всех этих моментах. Наконец священник отмер и заговорил с нами: «Издалека к нам приехали?» «Да, нет, мы деревенские, тут в 30 верстах. Вот приехали с караваном продать свой товар. В прошлый раз вас, батюшка, не застали. Зато супруга ваша меня обогрела и даже сбитнем угостила. Так ты, Алексий, матушка рассказывала о тебе. Вы не торопитесь?» В результате я опять оказался на поповском подворье. Курочки свободно бродят по двору, малец за ними с хворостиной бегает, типа загоняет в сарай, а на самом деле устраивает геноцид птичьему роду. В доме вкусно пахнет свежим хлебом, после мрачной церкви в доме светло и спокойно. Перекрестившись на красный угол, мы с приятелем присели на лавку. «Ну, рассказывайте, как живете там, на краю леса?» — говорит батюшка с акцентом, величают его Христофором, а супружницу его Еленой. Думаю, не ошибусь, если предположу, что он грек. И хотя сейчас Византии как таковой уже не существует, вернее, она еще трепыхается, но через 8 лет, потеряв столицу, окончательно исчезнет. Семейство Басилевса еще долго будет скитаться по Европам в поисках благодетеля и освободителя престола, то турок уже не скинуть. Крепко сели на благословленных козырных местах, контролируя три моря. А вот константинопольский патриарх будет являться главой церкви и в мое время, таким образом оказывая влияние на умы людей, населяющих огромный кусок материка. А вот и матушка Елена нарисовалась, мило улыбнулась мне, кивнула моему спутнику и скоро накрыла стол. Для нас выставил плошку с медом, к ней свежая выпечка и травяной настой. После разговора на общие темы мне стало ясно, что хитрожопый грек что-то от меня хочет. Он ловко так отправил скариту подышать свежим воздухом, оставшись со мною наедине. «Сын мой, у батюшки забавный акцент, он не выговаривает шипящие звуки. Скажи мне, ты крещен?» «Конечно, вот же крестик. Тогда объясни мне, как ты, дожив до своего возраста, не знаешь элементарных вещей. Ты не читаешь молитву перед едой, крестишься всей пятерней, не знаешь основные псалмы. Вот же зараза инквизиторская. Прямо торквимада какой-то. Когда успел срисовать меня? Ну да, слаб я в этих делах. Меня, давным-давно, крестила бабушка втихаря от родителей, когда мне было лет 5. Но никаких молитв я не знаю. Нет, список основных мне известен. Специально знакомился с этой темой. Это отче наш, символ веры, Иисусова молитва и прочее. Но знать поверхностно и использовать ежедневно – это разные вещи. И ведь не пошлешь въедливого дядечку на три буквы. Сейчас репутация безбожника опасна, меня просто сдадут властям или тупо сами сожгут на костре, чтобы искоренить заразу. И бесполезно будет кричать про свободу слова, борьбу за права животных и экологию, и вообще про толерантность к убогим. Сейчас этого никто не поймет, а святой отец пристально смотрит прямо мне в глаза. Ишь, собака, землю роет, аж нос дрожит от возбуждения. Почуял добычу, осталось только окропить меня святой водицей и закричать: «Изыди, сатано!» и ожидать, когда я сгорю в корчах. Мой рассказ не занял много времени. Весь прикол в том, что меня легко проверить, стоит только обратиться к нашим землякам. Любой подтвердит, что в самом деле я крещенный, прожил в деревне всю жизнь. Вот только полноценной жизнью это назвать нельзя. Я даже не заметил, когда матушка Елена присоединилась к нам. И что ты почувствовал, когда осознал себя? Женщина смотрит на меня жалостливо, и мне стало ясно, что я правильно решил раскрыться. Но теперь можно добавить немного мистики. Не знаю, выдержал я мхатовскую паузу. Я как бы находился в болоте, тягучем, но теплом. А в один прекрасный день мне открылось чудо, будто протянулся ко мне с небес луч света, и увидел я человека в белом. Он был невообразимо прекрасен. Мы с ним не говорили так, как все люди говорят, но я его от чего-то понимал. Его голос был у меня в голове, он просто протянул ко мне руку, и я проснулся. Очнулся посреди улицы в нашей деревне, весь в грязи и в крови. Кто-то разбил мне голову. Спасибо одной доброй женщине, которая пожалела меня и приютила. Она помогла осознать, кем я был и кем стал. А ведь я прожил все это время в темноте. Меня называли убогим и придурком. Приемная семья пользовалась моей слабостью и заставляли работать на них, выполняя самую тяжелую работу. Толком не кормили, и я мыкался по людям, делая что попросит за кусок хлеба. А когда понял, что я не хуже других, то и начал жить нормально. Пошел по стопам отца и стал охотником. Вот только я как чистый лист, многого не знаю, в том числе как правильно молиться. Хм, а сейчас в голове грека происходит другая условная реакция. Вместо инстинкта наускивать на безбожника паству, в нем проявляется желание привести заблудшую овечку в послушное стадо. Нет высшей цели для священника, как стать миссионером и привести дикаря в лоно родной церкви. Видимо, это принесет на суде дополнительные очки, потому что тон его стал диаметрально противоположным. Он даже взял меня за руку и смотрит почти с отеческой любовью. «Сын мой, с тобой произошло настоящее чудо. Сам Всевышний или Архангел спустился к тебе и вывел из темноты. А ты молись, как? Мы тебя научим. Главное сердцем возлюбить Отца нашего, Господа. Слава тебе, Господи!» Вроде выкрутился. Договорились, что завтра приеду на заутренню. Вроде это праздничное утро, где и начнется мое обучение. А заодно я сделал ход конем, попросил батюшку поспособствовать с моим переездом в село, чтобы быть поближе к Богу и церкви. А заодно отец Христофор взялся уладить мое дело к Скорняку. Насколько я понял, во владычном селе хозяином являлся или местный батюшка, или служка, присылаемый из монастыря. В этом именно отцу Христофору доверили наставлять паству, окроплять ее и следить за своевременностью сбора податей. Только после его вмешательства меня принял второй Скорняк, благообразного вида мужик с приятным лицом, и говорит спокойно, без этих понтов. «Зря ты пытаешься снимать мездру. От тебя нужно только вычесать мех, снять смолу и грязь. Каждый зверь требует своего отношения. Скажем, белка и куница обрабатываются по-разному. Ты их просто выноси на мороз, сложив в мешок». Мы проговорили минут 40 и остались довольны друг другом. Мастер берется за мои шкурки, а я обязуюсь поставлять их в максимальном количестве, чтобы успеть до того, как зверьки начнут весеннюю линьку. В идеале, это использование капканов было бы совсем здорово, но у нас нет мастеров по ним. Остается только моя проща и опыт. В отличие от меня, мой напарник не так рад общению с попом. У него к ним свои счеты, но он помалкивает о причинах своей нелюбви. В отличие от меня, он не делает таких ляпов во время богослужения. Но заметно, что в храме он нечастый гость. «Скажи, Скорята, что ты намерен дальше делать? У тебя есть жена, дети?» Мужик молчал дольше обычного, потом выдал: «Были и жена, и дети. Сгорели в доме, меня тогда рядом с ними не было. Сопровождал князя, когда тот ездил в ставку к ордынскому хану за княжьим ярлыком. Путь выдался долгим, почти полгода нас не было, а когда вернулся, от дома в посаде даже головешек не осталось. Пожар тогда был сильный, из наших никто не выжил. Так всех и похоронили за городом, в одной могиле». Голос ускорит и ровный, будто рассказывает о незначительных вещах. Но я уже научился его понимать, у него богатая лицевая мимика. Рассказывая о чем-то, он делает это почти артистично. Есть у него умение привлечь внимание к себе собеседника. Но когда он волнуется, то лицо леденеет, даже уголки губ становятся неподвижны, отчего рот некрасиво кривится. Вот и сейчас пытается показаться спокойным, но получается плохо. «Да, я тоже один. Так получилось. А как же хозяйка твоя и малые? А это, Акулина мне не чужая, помогла, когда мне было особенно хреново. А малые просто прибились, тоже сироты. Я не чувствовал к детям особой любви, но привязался и осознавал ответственность за них. Акулина меня устраивала как человек, благодаря которой у меня все есть. Благодарен ей, но привязывать к себе не намерен. Всему свое время, мне тесно в деревне. Страсть, как хочется увидеть города и настоящих князей. Что чувствует человек, которому по праву рождения привалила власть над людьми? Меняет ли это мировоззрение сидящего на троне? Думаю, что люди не меняются. но все равно меня как магнитом тянет туда, где много людей. Пока ехали, у нас было время поговорить с напарником. Тогда я и сделал ему предложение. А хочешь, айда со мной. Для начала поселимся в Монастырщина. Перекантуемся и подадимся в город. Мужичонка ответил не сразу. Он соскочил с саней и пошел рядом. Зачерпнув рукой снег, умыл лицо. Да я и сам хотел по весне уходить с попутным караваном. Договорился бы с купцом и нанялся в его охрану. Я ведь люблю, когда шумно, когда народ толпится. А что у нас? Одна радость с тобой постучать учебными сабельками. Так что согласный я. Ну и хорошо, с напарником завсегда легче. Глава 9. Прошло 3 месяца. Когда сошел лед, мы дождались хорошей погоды и наняли лодку до села. Правда, грести приходилось самим. Зато, когда вышли в большую воду, поставили парус. Не сказать, что мы обросли массой вещей, но лодка оказалась забита. Пара мешков с одежкой и нужной утварью. Акулина снабдила нас снедью. Хватит надолго. Прощание вышло скомканным. Бабка отлично понимала, что мы уедем. Но я оставил хозяйство в хорошем состоянии. 2 десятка несушек, большой огород, 2 козы и главное, свой добытчик растет. Семена я научил пользоваться прощей и ловить рыбку. Не пропадут. Малые куксели сижались к бабке, а у меня дрогнуло сердце. Вот так привяжешься, а потом душа болит. Степка держит на руках Гуньку. Я решил не брать ее с собой. Она прикипела к дому и нашим пенатам, да и с пацаном у них лад. Отец Христофор был рад нашему появлению. Определил на постой к одной вдовушке. Та не сказать, что была страшно рада 2 постояльцам, но и не спорила. У святого отца в селе непререкаемый авторитет. Женщине лет 30, на лицо миловидное, вот только постоянно опущенные уголки рта и какая-то обреченность в глазах сильно ее старили. Хозяйство невеликое. Из живности только старая псина, доживающая свой век под крыльцом. Она даже при нашем появлении не вылезла, только сиплый голос подала. «Туточки и располагайтесь», – женщина указала нам на широкие лавки. А сельчане живут побогаче. Кроме образа в красном углу, еще один красовался в закутке, где стоит большой комод, служащий женщине кроватью. Ожидаемо одна большая комната с сенями у входа. Вся ненужная утварь там. Центральное место отведено печи-каменке. Жилый угол выгорожен деревянным сооружением, которому подошло бы название витрина. Там на полках стояла посуда и всякие баночки и крынки. Стол средних размеров и 2 широкие лавки. Вот на них-то мы и будем спать. Благо, что есть и шкуры роскошные, а перин нам и не надобно. Остальное добудем. Весенняя охота убогая. Сейчас зверь приходит в себя после затяжной зимы. Зато я выпросил лодку и вернулся через день с богатой добычей. Мне понадобилось время изучить окружающую природу. Здесь тоже хватало заболоченных низин. Вот на лодке мы и прошли вдоль берега. Переночевав, вернулись не с пустыми руками. Набрали 2 корзины утиных яиц. Ну и я набил 10 пернатых на мясо. Надо было видеть лицо нашей хозяйки. Ее, кстати, Гликерией зовут, между своими Глашей. «Глафира, принимай добычу. Тушки потрошенные. Сможешь к вечере запечь 2. Хочу отца Христофора позвать, а остальное пристрой к соседям, обменяй на муку и соль». Женщина было растерялась, а потом решительно стала наводить порядок. Через 2 часа корзины опустели, лишняя дичь тоже нашла новых хозяев. «Может, воды согреть? Помоетесь?» «Не, хозяйка. А может, кто баньку топит из соседей? У меня что? Планида такая, на каждом новом месте рубить баню». Но в селе нашлись любители попариться и нам удалось договориться. А к вечеру мы благостные, после баньки, со скоритой принимали гостей. Кроме отца Никифора пришло еще 4. Так сказать, сельский партактив. Без жен, разумеется. Сейчас не то время, но зато не с пустыми руками. Понимают, не дураки, что мы на новом месте, еще не обустроились. И зачем хозяйку обременять? Посидели неплохо, омрачает только, что святой отец уже принялся за мое обучение. Теперь каждый шаг сопровождается соответствующей молитвой. Утренние и вечерние правила, перед и после еды. И вообще перед началом любого важного дела не мешается помолиться. Ну и как не помолиться перед сном, чтобы вообще утром проснуться. Но своеобразной точкой отсчета, что я стал своим, явилось покаяние и причастие. Оставшись с батюшкой наедине, мне пришлось покаяться в своих грехах, а так как их, априори, не может не быть, то пришлось мне пожертвовать меньшим. Покаялся, что засматриваюсь на женщин, будучи взрослым мужиком озабочен этим делом, а еще гордыня обуяла, хочу я выбиться в люди, стать кем-то более значимым. После того, как батюшка простил прегрешение и наказал стоять в углу перед образом и бить поклоны, усмиряя плоть и гордыню, он пригласил к себе. Хм, ну про женщин, это нормально. Конечно, церковь не поддерживает блуд, но в твоем положении. Понял, не дурак, что ежели чего, смогу отмолить. А кем бы ты хотел быть? Охотником, стало быть, не твое? Ну, это только для добычи хлеба насущного. Я же хочу научиться читать и писать, счет выучить, историю узнать. Может, смогу посетить Святой Град Константинополь или даже Иерушалайм. Эк тебя, однако, замахнуло. Ладно, иди, сын мой, жду тебя после вечери. Смотри, не опаздывай. Первое время меня сильно парило это богомольство, наверное, месяца два привыкал. Оскарята только довольно лыбился и посещал храм разве что только по воскресеньям и в праздники. А потом я стал привыкать все делать автоматически. Молитвы отскакивали от зубов, да и отец Христофор с пониманием отнесся к тому, что я часто пропадаю в лесу. Хлеб насущий, это он понимает. Тем более, что и храму свежего мяска перепадает немало. С соседями познакомились больше благодаря неугомонному Скорите. Правда, теперь он больше не Кифор. Село благочинное, и языческие имена и прозвища не приветствуются. По-первых, мне забавно было дразнить напарником его крестильным именем, а потом ничего, оба привыкли. А на преображение Господня к нам в село пожаловало церковное начальство во главе с игуменом. В честь праздника братья была в золоченых ризах, а после службы меня познакомили с отцом Нектарием. Игумен как раз вполне соответствует моим понятиям о православном священнике. Дороден телом так, что большой позолоченный крест лежит на пузе почти параллельно земле. Главный поп добродушно щурится на паству, все село собралось здесь, и кивает нашему отцу Христофору, который нашептывает ему в левое ухо. «Подойди, сын мой», мне ткнули для поцелуя пухлую ручку и потрепали по щеке. Видимо, я должен сейчас от счастья повизгивать по щенячьи и махать хвостиком. Я попытался изобразить нечто похожее на восторг. «Отец Христофор хвалит тебя, говорит, что ты весьма успешен в учебе. Ты приезжай ко мне через седмицу, посмотрю, что можно сделать». А позже я размышлял о произошедшем. Странности для батюшки начались, когда он решил заняться со мной грамотой. Ну, как там балбесов начинают учить? Сначала запоминают буквы, потом пытаются слагать их в слова. Было непросто, церковные книги написаны на уставе, это геометрическая форма кириллицы, где между словами нет разрывов. Более поздние уже на полууставе или выполнены вязью и скорописью. Вот тут стало немного полегче. Но в целом, когда Христофор читал псалмы, мне было не так трудно прочитать за ним. Я следил за его произношением, водя пальцем по строке. Это был для меня оптимальный вариант. Видимо, этот феномен его и заинтересовал. Я слышал, как он говорил своей супружнице, что Бог жалеет своих чад и убогим дает больше остальных. Это он еще не видел, как я могу считать. Сегодня воскресенье, и после утренней службы и трапезы я отправился на речку. Мне понравился обычай в воскресенье ничего не делать. Так, хозяйка шебуршится по хозяйству, а я на правах квартиросъемщика балдею. Специально прошелся вдоль речки метров 700. Там кустарник скрывает изгиб реки, и никто не помешает мне поплавать. Местные до сих пор сбегаются посмотреть на ненормального, который по собственной воле лезет в проточную воду. Да, водичка прохладная. Это лето вообще холодное, часто идут дожди. Но я с удовольствием пользуюсь возможностью поплавать и понырять. А потом выбираюсь на холм, где гнуса меньше и сохну под ласковым ветерком. Мой напарник Никифор меня не поддерживает в этом плане. На мои чудачества он прикрывает глаза, но при этом кривится. Неделю назад вообще свалил от меня, сманила соседка, вдовица с тремя детьми и с шикарными на его взгляд формами. Она на голову выше хахаля и весит вдвое против него. Богата телесами, но мой приятель от этого только прется. Некоторое время еще терпел, роняя слюни при виде бабы. А когда пообтерся, так и подвалил под бочок. А народ ничего, все понимают, что бабе нужно выживать и кормить малых. Так что вроде как, неправильно это блудить, а с другой стороны всегда так поступали. Кому будет хуже от этого? Вон баба даже ходить иначе стала, горделиво что ли. Да и Никифор налился степенностью. Чувствуется женская рука в его внешнем виде. Так что я в доме один остался. Мерный стук отвлек меня от увлекательного занятия, вырезания маленькой чайной ложечки. Такими здесь не пользуются, а мне захотелось самому вырезать что-нибудь полезное. подняв глаза, заинтересовался. «Моя хозяйка взбивает что-то в глиняной кринке. Она слегка расставила ноги и энергично работает руками. От этого ее бюст совершает замысловатые завораживающие движения. Сам не заметил, как увлекся. Легкие движения бедер вызывают сладкую боль в причинном месте». Женщина обернулась, и мне стало неловко от своих мыслей. Чтобы прочистить голову, вышел во двор со своим шестопером. «Так-то мы с Никифором ежедневно занимаемся спаррингами, но в воскресенье делаем перерыв. Но истинная причина тренировки – отвлечение от греховных мыслей. Так Челентан рубил дрова, а я вот с железкой балуюсь. Как учил напарник, я воткнул несколько прутков в землю и представил, что это враги». Шестопер создавал упругую и гудящую волну воздуха, когда проходил вблизи от тонкого качающегося прута. Задача – совершать сложные движения, типа восьмерок, меняя хват и направление удара. При этом я крутился на месте, обороняясь от нескольких противников. Это намного сложнее, чем прямолинейные размашистые движения. Сложнее фиксировать амплитуду, чтобы неожиданно изменить траекторию. Под конец почувствовал радость от тренировки. Приятная усталость позволила забыть о недавних мыслях. Сейчас можно и ополоснуться. Подойдя к катке с дождевой водой, я поднял ковшик. «Нагнись, я полью». Оказывается, моя хозяйка уже некоторое время стояла на крыльце, наблюдая за моими упражнениями, а сейчас решилась помочь. Разгоряченное тело с благодарностью приняло волну свежести. Я нагнулся еще ниже и знаком попросил полить на шею. Женщина стала помогать мне, растирая ладошкой воду. Она прошлась по спине, ласково погладила мне живот, когда я развернулся. В руках у нее чистая тряпица, и она протянула ее мне. Лицо совсем рядом, и женщина явно ждет продолжения. Невозможно не понять призыв женщины, от нее сразу исходят сильные эманации желания. Я прожил долгую жизнь и научился разбираться в таких сильных эмоциях. Взяв тряпку, случайно коснулся ее руки. Теплая, а от нее самой исходит резкий и острый запах бабьего пота. Черт его знает, но именно этот запах послужил спусковым крючком. Я подтянул Глашу к себе и вдохнул аромат молодого и здорового женского тела. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, потом она повернулась и, виляя попкой, пошла к дому. Молча я последовал за нею. Войдя в избу, закрыл дверь на щеколду. Женщина исчезла в своем закутке. Выждав несколько секунд, я решил ее побеспокоить. Оказывается, рачительная хозяйка стелила нам ложе. Ее спальный комод однозначно нам бы не подошел. Так она постелила на полу. Крякнув, я заторопился. Где-то тут под лавкой лежит свернутая медвежья шкура. Мы опять соприкоснулись руками, и Гликерия торопливо начала перестилать ложе. Она лукаво посматривает в мою сторону, а закончив, потянулась ко мне. Как же я соскучился по женскому телу. Единственный мой опыт в новом теле был скорее негативным и испорчен неприятными эмоциями. А сейчас я буквально растворился в новых ощущениях. Сперва ей было больно от моего натиска, но я накинулся на женщину как оголодавший зверь. Потом Глаша начала стонать от накатившей волны оргазма. Снова и снова мы набрасывались друг на друга. Угомонились только глубокой ночью. Через раскрытое окошко меня приятно обдувает ночной ветерок с реки. Я раскинулся на ложе, голова покоится на ее мягком животе. Мне не хочется ни говорить, ни слушать. Полная и абсолютная расслабуха. Но приходится поддакивать, потому что Глаше захотелось поделиться сокровенным. Она ласково перебирает мои волосы и, чуть склонившись ко мне так, что касается своей пышной грудью моего лба, тихо рассказывает о своей жизни. Оказывается, Гликерия городская, вернее, с посада, батюшка плотничал, постоянно пропадал по своим делам. В многодетной семье уродилось 7 девчонок и ни одного пацана. Видимо, это и подорвало веру главы семьи в хорошее будущее. Слаб он оказался, частенько пропадал в шинке и возвращался домой в дупель пьяный. Глаша родилась старшей. Сколько себя помнит, всегда занималась младшими сестрами. Наверное, поэтому и не смогла вовремя выйти замуж. А когда стукнула 18, обнаружила, что никто свататься к батюшке не приходит, никто не просит руки молодухи. Это от того, что она бесприданница, и к тому еще перестарок, почти вековуха. И когда девушка уже смирилась, что проведет всю жизнь в отцовском доме, нашелся человек, значительно старше ее, но еще не старик. Он был кормчим, водил суда по реке, знал все изгибы и отмели. Вот он и пришел к батюшке, попросил моей руки. Прожили мы 3 года, душа в душу. Вот только детей нам Господь не дал. А потом Илья ушел с караваном в Парсию и не вернулся. Я ждала 2 года, все думала, что вернется, а затем мне пришлось переехать в село, из дома меня выгнали его родичи. Вот теперь и доживаю здесь свой век. Да, грустная история, но, к сожалению, совсем не редкая. Это обычная судьба женщины в это время. Сегодня ты мужняя жена со всеми вытекающими, а завтра тебя родичи мужа выгоняют из дома, потому как деток вы не нажили, значит, пустая и никому не нужная. До монастыря меня подбросили сельчане. Привратник нудно выспрашивал, кто и к кому, потом пустил. Это я прибыл к игумену Нектарию. Правда, он принять меня не соизволил, прислал своего помощника. Невысокий колобок, с красной недовольной физиономией представился иеродиаконом Феодором. Мне пока трудно понять крутость этой должности, так как не знаю монастырской иерархии, но его последующая речь меня в принципе устроила. Меня принимают в группу послушников, это новички, только готовившиеся принять постриг. Вот я и буду жить в монастыре седмицу, через одну, то есть 7 дней проживать в монастыре, а потом на неделю возвращаться к мирской жизни. Но за это я должен принимать участие в жизни братьев, перевожу, горбатить на них. Так как другого шанса постичь грамоту и приобщиться к местным канонам у меня не было, я согласился. В конце концов, меня же не запрут тут против моей воли. Монастырь представляет собой комплекс деревянных зданий с мощными бревенчатыми наружными стенами. Они потемнели от времени, но еще достаточно крепкие. Внутри вечные потемки, мне показали жилую часть и келью, которую я буду делить с 4 послушниками. Хорошо, что я дома плотно поел, потому что на ужин дали какую-то тюрю с куском хлеба, а рано утром, в 4 часа меня разбудили и погнали на службу. На завтрак, пустая каша, порадовал только вкуснейший ягодный кисель. Потом работа несколько часов на монастырском огороде и только когда нас привели в помещение, где стояли лавки, я понял, что учеба все-таки будет. Оказалось, что эти послушники, продвинутая группа, они уже долгое время изучали грамоту. Нам раздали навощенные дощечки и палочки для письма. Подобный набор я видел у отца Христофора. Острая костяная палочка называется стилус. Ровная дощечка из светлого дерева покрыта воском. Вот на них мы и практиковались наносить письмена. Не сразу, но глядя на остальных, втянулся и я. Сейчас пишут также на бересте. Но все важные документы и книги, конечно, писали специальной краской и писалом на пергаменте или бумаге, которую привозили восточные купцы. Но это уже высший класс. В специальном помещении монастыря трудили писчики, которые всю жизнь рисуют буковки. Историей и счетом со мной занимался отец Христофор. В монастыре для послушников не было возможности выделить учителей по этим предметам. Нужно предварительно принять постриг, а потом, возможно, ежели. И вообще, а кто тогда будет обрабатывать поля и защищать стены, если все сядут в учебные классы? Отец Христофор преподавал историю весьма занятно. Если ему верить, то земной шар начал крутиться только с рождения Христа. Ну, немножко пораньше, потому что нужно было куда-то втиснуть древнегреческих философов. Все крутилось вокруг Константинополя, Базилевса и Патриарха. Но я наступил на горло своей гордыни и терпеливо слушал о деяниях святых апостолов и прочей братьев. Мне чрезвычайно важно заслужить хорошие отношения церковных властей. Это как закрытый клуб, имея поддержку церковных иерархов, можно неплохо стартануть и в светской жизни. А отец Христофор вообще меня удивлял. К нему сам игумен благоволит. Поговаривают, что у моего наставника есть покровители при капитуле Константинопольского патриарха Георгия III.